Эта картина подарена музею графом Евгением Рысевым. На ней каждый может увидеть себя со своим первопредком, проговорил Сейлер. Говорят, можно напрямую спросить совета у своего хранителя. Представляете, Виктор присмотрелся к картине. Тасманский дьявол пылал огнем позади его собственного силуэта. Картина, как самое честное отражение в зеркале, пугала и восхищала своим правдоподобием. И вы позвали меня сюда, для того чтобы я взял консультацию у своего тотема? Нет, мне просто хотелось показать вам уникальное в своем роде произведение. Такое же уникальное, как Илюм. Не кривите лицо, Виктор Андреевич. Я знаю, что вы год пробыли на изнанке среди люмпинов. Я догадываюсь о целях князя Мышкина и полностью их разделяю. Потому охотно помогу вам в решении деликатного вопроса. И какова цена? О ней поговорим после, не беспокойтесь. Она более чем приемлема. Приемлема для кого? Для британской короны? Да, во Владивостоке захватили одного из моих специалистов и передали в имперские застенки. Мне нужно его вызволить, пока дознаватели не выбили из него все секреты. И я надеюсь, ваш люм мне в этом поможет. А затем уже я поеду во Владивосток. Бастард рода Кальмаровых слишком много о себе возомнил. Договорились, махнул граф. Где Чернокотов? А вы разве не слышали? Улыбнулся Спайдер. Это он вашу шахту развалил. И есть подозрение, что в этом ему способствовала госпожа Сорокина. А сейчас Тимофей Чернокотов должен был вернуться назад, в свой дом. Горелова. Да, Виктор Андреевич. Необычно, когда преступник возвращается в свой родной дом, правда? Это же бред. Рассвирепел граф. Только безумец будет скрываться от всех в своем доме. Безумец, либо гений. Это, как правило, две грани одной и той же сущности. Прямо как две стороны одной монеты, одной фишки. Глава 22. Давно я так хорошо не спал. Мягкая кровать, набитая перьями подушка. Наволочка, пахнущая душистым мылом. Хоть лежи так и лежи, пока в матрас не врастешь. Я с трудом заставил поднять тяжелую голову. Глаза неохотно разлеплись. За окошком смеркалось, заливая алым светом горизонт деревеньки. Я начал сползать с кровати. Надо поискать остальных, даже не помню, как улегся спать, и что вообще вчера было. И кровать такая, блин, здоровая, ну точно на гиганта. И окно, да дверной засов как-то необычно высоко. Хм, ладно, спишем на деревенские заморочки. С другой стороны, как тут детям двери открывать? Для них поди вообще недосягаемая высота. Я вышел в коридор, да тут все будто за время моего сна выросло. Ступени больше стали, перила. Это розыгрыш какой-то? Да, внизу было пусто. Надежды нигде не было. Столы убраны, стулья задвинуты. Только пара одиноких свечей по углам сообщили, что здесь недавно кто-то был. Странно все это. Я толкнул дверь наружу. Тишина. Причем неестественная. Ни птиц, ни собак, ни шальной мушки. Ничего. Хей! Крикнул я, но будто и не я. Голос какой-то мальчишеский. Я откашлялся и повторил крик. Результат тот же. Да какого хрена? Надо горло промочить. Точно? Наверняка у этих мелких засранцев есть пойло в загашнике. Никто же не обидится, если я одолжу бутылочку, правда? Я порыскал под стойкой и за бочонком кваса обнаружил бутылку, плотно закупоренную пробкой. Отлично, это мы пьем. Здоровая такая, трехлитровая что ли? Ну, мне столько не надо. Пара глотков для бодрости и хорош. Выдрав пробку зубами, понюхав содержимое, я решил сделать глоток, но тут я увидел в бутылке свое отражение, вернее не свое вовсе, а какого-то мелкого шкета лет 8. Я выронил бутылку, та вдребезги разбилась. Я посмотрел на свои руки, затем ощупал лицо, потрогал волосы. Не, только не говорите, что я переродился в мелкого деревенского сорванца. Я так не договаривался. Хозяин, Санура вышла из своего номера на втором этаже, сладко зевая и потягиваясь. На ней не было ничего, кроме прозрачной обтягивающей ночнушки. Ох, мне сразу вспомнилась прошлая ночь, но сейчас было не до пикантных воспоминаний. «Санура», выскочил я из-за стойки, «какого хрена тут происходит?» Девушка удивленно вскинула бровь. «Мальчик, ты потерялся?» «Я не потерялся, и я не мальчик», рявкнул я. «Эта сраная деревня меня превратила в школьника. Это, и тут я вспомнил вчерашний обед в компании одного говнюка. Это все Дениска. Этот сучонок проклял меня. Ой, хозяин». А Санура и не подумала, что это вы, но вы такой хорошенький. Девушка сбежала по ступенькам, подхватила меня, словно я ничего не весил, и как следует прижала к упругим дынькам, которые и раньше мне казались не маленькими, а теперь вообще, кхм, отпусти, фырчал я и вырывался, пусть и без особого усердия, отпусти, кому говорят, вы как котеночек, Санури, так и хочется вас затискать, перехочется, у нас тут дел по самые сизгланды, девушка нехотя меня отпустила, поставив на пол, проклятие, я теперь ей едва выше пупка достаю, начальник, твоя тень стала меньше, все в порядке, в полнейшем, ответил я вслух, выползи, да глянь, не, мне лениво, однажды я что-нибудь с ним сделаю, например помою, он заслужил, ладно, я потер виски, Санура, куда девались остальные, ты их не видела, нет, покачала головой девушка, никого, но Санура чувствует, что один человек есть наверху, сейчас она его приведет, и привела, под маты, поданные со всей смехотворностью детским голоском. Кирилл Лософиев выглядел, как нашкодивший сорванец, которого наругала мама за то, что он школу прогулял, ведь возрастом он мне практически не уступал. Такой же оболтус, разве что семилетний, какого рожна вы схватили меня, как собаку сутулую. Надо же, проспался и аристократические замашки вернулись как по волшебству. Есть проблема, если ты еще не понял, Кирюха, позволил себе немного фамильярности, имею право, этот хмырь мне жизнью обязан. Какая? Не понял он, что ты гигантский ребенок. Обычный ребенок, поправил я и улыбнулся, ты теперь тоже. Что? Он кинулся к зеркалу в углу парадной. Нет, я не согласен. Я только избавился от прыщей и не готов вновь переживать этот кошмар. А первопредок, только не пубертат, я же старший в семье, а теперь младший. Мне же ни хрена не достанется теперь. А Софиев начал рвать на себе волосы и приговаривать, что все пропало, все тлен, и лучше бы он облысел, чем вернулся в детство. Да, отлично, теперь когда суть проблемы мы обсудили, будем искать ее решение. Веревка и мыло, хныкала Софиев, вот наше решение. Такой вариант я не рассматриваю, все равно вернусь к жизни, и непонятно в каком теле, рисковать смысла не имеет. Нет, предлагаю поискать остальных, заодно придумать план, как нам вернуть взрослую жизнь. Для начала прогуляемся, разведаем, может найдем что-то, что прояснит ситуацию. Давай, удача Черномора, работай, настал твой звездный час. Мы втроем покинули постоялый двор, вывеска противно скрипела на ветру, грязь чавкала под подошвой ботинок, окна всех домов плотно закрыты ставнями, из печных труб не идет дым, одежду с бельевых веревок так никто и не забрал внутрь, нигде ни малейшего намека на жизнь, будто в одночасье, вся деревня вымерла и только мы, по ошибке, остались здесь. «Стремно здесь», — озвучил мои мысли Кириллу, «я думал, хуже шахт не будет, а тут из огня, да в полымя, ты всегда такой оптимист», — бросил я, продвигаясь в сторону какого-то языческого храма. Он довольно резко выделялся из всего окружения, резное дерево, амулеты и талисманы на голых ветвях березы и орешника, вороньи черепа и плетенные руны. Я будто очутился в фильме ужасов, который стал реальностью. И что самое важное, в этом храме горел свет. Может, не пойдем, ныл Софиев, вряд ли нас там с караваем встретит, а то и вовсе на пироги пустит. С нами Санура, она сама кого хочешь на пироги пустит. Хозяин похвалил Сануру, вроде того, хмыкнул я. МРР. Мурчание девушки прервалось истошным воплем, нечеловеческим, таким, от которого кровь стынет в жилах и сердце удается в пятки. Вопль приближался к нам с пугающей скоростью, как шквальный ветер. Амулеты на ветках зазвенели, ставни соседних домов начали яростно стучать. «Быстрее внутрь!» — крикнула девочка, отворив ворота храма, но сквозняк едва ей позволял удерживать небольшую щель, скорее, пока он вас не поймал. Дважды повторять не нужно, а Софиев дал стрекача так, что пятки сверкали, а я наперегонки с Санурой ломанулся следом. Теперь жуткий храм казался не пугающей неизвестностью, а местом спасения. Мы заскочили внутрь, как только Санури одним движением распахнула перед нами дверь и с размаху заперла ее за нами. Фух, выдохнул я, оперевшись ладонями в колени, это было близко. Внутри храма были несколько постаментов, резные фигуры животных, чучело, свечки, лесенка, идущие от пола до потолка, запах ладана на весь приход, и горстка испуганных детей, смотрящих на нас во все глаза. «Что это была за срань?» — вопила Софиев, тыча пальцем в сторону двери. «Хороший вопрос, и судя по всему, присутствующие знают ответ. Я прошел вперед, примечая у самого алтаря парнишку, который утром чинил колесо. Сейчас он сидел в обнимку с девочкой, и на ногах, свернувшись клубком, у него лежал серый кот с белой манишкой. У меня три вопроса. Один из них Кирилл уже озвучил, начал я, обращаясь ко всем, но сверля взглядом только этого паренька, второй, где остальные, которые были со мной, и третий, есть идеи, как вернуться в прежнее состояние и выбраться отсюда, надо бы получить хоть какие-то вводные данные, а то ни хрена непонятно, экхм, парнишка понял, что деваться ему некуда, все взгляды устремились на него, могу ответить не по порядку, я кивнул, так вот, значит, я Сергей М., Кузнец, с Надей, собственно, вы поди знакомы уже, а это Елена, он прижал к себе девочку с веснушками и косой до пояса, жена моя, вот, приятно познакомиться, но я спросил про другое, да-да, разумеется, собственно, Горохово раньше было обычной деревенькой, ну, торф добывали, смолу, глину, нормально торговали, горя не знали, собственно, лет так 20 назад у нас на болотах разбойники завелись, обычные мародеры. Поди очередной род дворянский сгинул, а слуги по миру пошли, так они и пустились во все тяжкие. Стали у честного люда добро нажитое отбирать. Мы первое время вроде как откупались от них, а потом они начали совсем борзеть, людей похищать, сироток в основном. Но каюсь, многим из нас было не до голодных ртов оборванцев. Мы деревенские, конечно, всегда рады помочь или приютить кого, но тех деток все стороной держались. Говорят, их родители какие-то колдуны черные были. Страшные люди, проклятиями, собственно, занимались. И когда девчонку похитили, Люду Морову, мы как-то даже и внимания не обратили. Да и угадаю, ее брат Денис решил повесить всех собак на вас и проклял деревню, верно? Не совсем так, покачал головой Сергей, почесывая серого кота за ушком. Собственно, Дениска в итоге ушел на болото, сестру искать свою, да так и не вернулся. Сгинул он там, и мы забыли про это на 10 лет. Разбойники то ли исчезли, то ли их власти прижали, уж не знаем. И вот жизнь вроде как в привычное русло вернулась. Только вот беда пришла, откуда не ждали, бабы наши рожать перестали. Совсем. Елена приуныла и уставилась в пол. Все остальные люди также отводили глаза. Для них это была больная тема. Сходили бы к лекарям городским, хмыкнула Софиев. У нас уже все болезни давно лечат, особенно родовые целители. Вот род Подорожниковых, например, у них целая сеть лечебниц по всей империи. Ходили мы, отмахнулся Сергей, мы по-вашему совсем люди темные, только вот выйти из деревни невозможно. Тут суть в проклятии. Вот Дениска и вернулся спустя эти 10 лет, ни капельки не изменившись. Мы удивились было, расспрашивали его обо всем, а он улыбался и предлагал поиграть. Собственно, только так можно от забот избавиться. Ну а на следующее утро, собственно, вот, избавили нас от взрослых забот, ага, ясно, надо придушить этого шкета и дело с концом, озвучила Софиев идею, которая, в общем и целом, смысл имела, не получится, днем он неуязвим, следит за порядком, он главный, смотрит, чтобы мы из роли не выходили и никому не говорили, что здесь происходит, а ночью он на нас охотится, игра в прятки, его любимая. Здорово, я сложил руки на груди, мы в ловушке психопата-мага, помешанного на играх. Лучше, блин, не придумаешь, такой дичи даже в Геоне не было. Там самое страшное это каннибалы и психи, перекачанные стимуляторами. А тут, похоже, комбо, скорее озлобленный на весь мир неупокоенной души. Сергей тяжело вздохнул, погладив проснувшегося кота, мы защищались как могли, только в храме он нас не трогает. А где остальные, только не говорите, что он, нет-нет, они в целости и сохранности, в наших домах, спят под оберегами, Дениска их не тронет, сегодня точно, он новеньких никогда не ловит сразу, дает привыкнуть к его играм, но за нами он погнался, заметил я, с вами девушка, которая почему-то не превратилась в ребенка, почесал затылок пацаненок, необычно, да, она у меня особенная, Санура улыбнулась, обнажая клыки и тесно прижала меня сзади, так, что ее груди давили мне на макушку, как две маленькие упругие подушки. В общем, вот и вся история, подытожил Сергей. Есть идеи, как развеять проклятие? Спросил я, пытаясь выбраться из крепких объятий. По поверью, вдруг подала голос Елена, если найти вещь духа и сжечь, вместе с трын травой, то он исчезнет, вернется в свои кости и больше никогда не придет в мир живых. Отлично, я хлопнул в ладоши, чего мы ждем? Пойдем сжигать вещи этого говнюка, мне не впервой, это можно сказать мое призвание, и Санура, отпусти меня, пожалуйста, как хорошо, что мне 8 лет, и гормоны не играют, вот тут, собственно, кроется проблемка, нет у него вещей, дом его сгорел, вместе с родителями, он же сирота, А остальное, что было, мы выбросили давно. Класс, протянул я. Придется думать, как валить проклятого духа, без средств против него. Я был в прошлой жизни борцом с корпоратами, а не экзорцистом. Без понятия, что теперь делать. Так возьмите его рогатку у-у. Протянул кот на коленях Сергея. Дениска всегда любил стрелять из нее по воробьям, а я их ел. Хорошие времена были, золотые. Да и сейчас хорошие, я помолодел, будто заново жизнь проживаю. Хорошо, хорошие времена у, золотые. Я во все глаза вытаращился на кота, который самозабвенно вылизывал себе яйца. Рогатка где? Кот не спешил отвечать, он умывался. Я терпеливо ждал. Окружающие, кто не понимал, о чем речь, терпеливо ждали меня. Рогатка, так на крыше храма. Забросил ее туда, малец. Не знаю зачем, да и не вникал ему. Хорошие времена были. Думать не надо, золотые. Спасибо, котяра. Я было кинулся его обнимать и целовать, но тот меня смерил таким взглядом, что я решил не рисковать. К тому же, он только что закончил вылизывать свои причиндалы. Еще одна причина не делать этого. Пожалуйста. И я не котяра, я лорд. Конечно, ваше сиятельство. А ко мне он так не обращается, донесся голос истины в моих мыслях. Если бы ты не жаловался постоянно и не ленился, может и к тебе бы так обращаться начали. Мысленно ответил я Нуару. Хозяин, что-то узнал. Наклонилась ко мне Санура, сверкнув сапфировыми глазами. Да, дорогая, ты не могла бы вылезти на крышу и поискать там рогатку? Чернокотов, вы спятили? А Софиев вскинул бровь. Вы рогаткой эту тварь убить собираетесь? Да она же, простите, вам ее скорее в гузно запихнет и резинкой по заднице нащелкает. Ну, с таким подходом, разумеется, мягко улыбнулся я, но план в другом. Эта рогатка принадлежит нашему духу. Мы ее сожжем и выгоним его нахрен, сняв проклятие. План был надежен, как эндеральские часы. Санура с ним согласилась и спокойно вскарабкалась к чердаку, ну а там уже отодвинув перегородку выбралась на крышу. Надеюсь, она в курсе, как выглядит рогатка. Спустя пару минут, девушка вернулась, сжимая в руках не только рогатку, но и пару добротных сапог. Ах, вот куда они запропастились. Всплеснул руками Сергей, а я их уже лет 5 ищу. И, простите, а как вы узнали, что рогатка именно там? Скажите спасибо лорду, я указал в сторону кошака, без него, ничего бы не вышло. Так что накормите его рыбой до отвала, он заслужил. И сметаной, добавил кот, и сметаной. Сложности начались, когда мы начали реализовывать задумку. Трын-трава растет только на болоте. К счастью, ее запасы были у Нади в постоялом дворе. Так что, все что нужно, это совершить дерзкий рывок и совершить ритуал. Как его делать имеет представление только Елена, но ей на вид лет 6, и за ней дух точно будет охотиться. Санура, ты сможешь понести Лену, а как же хозяин? А хозяин будет отвлекать. Не волнуйся, у меня быстрые ноги, они люлей не боятся. Если издохну от лап духа, ничего страшного, восстану истине. Вот, возьмите, протянула Елена мне гороховый стручок. Спасибо, конечно, но я не голоден. Дениске не нравится, когда щелкают горохом. Это его деза-деза, дезориентирует, она кивнула. Сергей пожелал нам удачи, а Софиев тоже, он до утра и носа не высунет за пределы храма. Итак, марш-бросок, Санура схватила Елену и, вышибив дверь плечом, сиганула с такой скоростью в ночь, что я мгновенно потерял ее из виду. Ладно, у меня задача другая, поиграть с мелким говнюком в его любимую игру. Я устремился в тень, ветки неприятно хлестали по лицу, я пробрался через кустарник, а там перемахнул через заборчик ближайшего дома. «Эй, выходи играть, придурок!» «Или зассал!» — крикнул я в непроглядную темень. «Ну же, я жду!» Храбрюсь, хоть и сердце стучит у горла в огне адреналина. «Меня ищешь?» На мое плечо легла черная когтистая рука, а перед лицом появились красные огоньки глаз. «Ну вот он я!» «Нашел!» «А что дальше намерен делать?» Я щелкнул горохом. Щелчок раздался такой, что вдалеке от его эха зазвенели амулеты. Дух завыл, хватаясь за голову. «Больно, паскуда, так и должно быть». Я побежал, куда глаза глядят, слыша нестихающий вой за спиной. Я выбежал на вытоптанную тропу и нырнул щучкой в куст малины. Исцарапался весь, зараза, но вроде дух меня из виду потерял. «Надеюсь, Санура с Еленой успели добраться. Выходи и...» — раздался рычащий голос. «Не бойся, я не кусаюсь». Гигантская, словно медвежья тень, мелькнула и одним ударом снесла покосившуюся избу. Поленья разнесло в щепки. Охренеть у него силища. Не уверен, что смогу одолеть его раз на раз, даже во взрослом теле. Я попытался сконцентрировать ману в глазах. Так будет проще его увидеть. Да, я сразу его обнаружил. Но то были не чакры, а просто хаотичное плетение красной энергии. Будто макр, готовый вот-вот взорваться от бушующей мощи. Только здесь была не чистая мощь, а ярость. И я, похоже, зря использовал свою силу. Тварь уставилась прямо на меня. Я заметил, как красные нити в черноте вытянулись в улыбку. Вот же паскуда. Дух кинулся ко мне. Я щелкнул горохом, и это спасло. Он пролетел в полуметре от меня, сбитый звуком. А я выскочил из кустарника, перекопался на колее и, разбив колени, помчался так быстро, что ветер свистел в ушах. Ну скоро они там, нет у меня гороха на один щелчок осталось. Порву, рычал дух, порву, как они люду. Я выбежал в центр деревни к колодцу и в этот момент почувствовал, как нечто схватило меня за шиворот и стиснуло горло. Горох выскользнул из рук. Дух держал меня над землей. Нравится мелких обижать, просипел я, силясь выбраться из цепкой хватки. Ты ничем не лучше тех бандитов. Ты не понимаешь. Конечно, не понимаю. Мучить людей из-за обиды на прошлое, лишать их потомства. Да, Дениска, ты боролся со злом, но сам стал его частью. И не пойму такого кретина, как ты. Игра окончена. Дух растянул кровожадную ухмылку. В этом он был чертовски прав. Небо над нами пронзил лазурный луч, развивая тьму. Источником служил постоялый двор. Дениска выпустил меня, пошатываясь назад и пытаясь куда-то сбежать или забиться в нору. Я поднял с земли стручок и щелкнул горохом, оглушая его. Затем напитал ладони маной и схватил засранца за теневую оболочку. Никуда теперь не уйдешь. Да, игра окончена. Окончена, потому что ты проиграл. С усмешкой крикнул я. Тень приняла облик мальчонки 12 лет. Испуганный взгляд, рыжая копна волос. Его тянуло в сторону луча. Энергия лоскутами затягивалась и в спирали отправлялась в небо. Я не хотел, хныкал он, я просто хотел привлечь внимание. У тебя получилось, хмыкнул я, всю деревню на уши поднял. Правда, я многих обидел, многих. У тебя были причины, а теперь, тебе пора. Люда, должно быть, уже заждалась. Да, улыбнулся паренек без одного зуба. Заждалась, моя Люда. Вспышка озарила деревню в момент, когда духа мальчонки не стало. Он исчез и воссоединился со своей сестрой. Я понял, что все получилось, когда Санура с Еленой показались на дорожке. Елене было хорошо за 40. Милая женщина с косой до самого пояса. Ну-с, я отряхнул руки. Думаю, мы можем зарабатывать на том, чтобы расколдовывать всякие деревеньки. Дома с привидениями. Ну и вот это вот все, но не бесплатно, нет, это была разовая акция, огромное вам спасибо. Женщина плакала, вытирая слезы, бросилась ко мне обниматься. Теперь то я не был малым, так что оказался выше ее на две головы. Санура посмотрела на нас, и едва одобрительно кивнула, мол, обнять в ответ можно. Нам пора возвращаться, Горелова, нас там уже заждались. Елена, вы нам поможете? Все что угодно. Снарядим вас так, что хоть до Камчатского края доберетесь. Женщина меня отпустила и сказала, что пойдет за мужем и остальными, а мы пока можем подождать на постоялом дворе и перевести дыхание. Хозяин, Санура тронула меня за плечо и облизнулась. Санура проголодалась. Если деревенские увидят, как ты пьешь кровь, они могут сдуру и на вилы тебя насадить. Санура проголодалась чуть иначе, ее ноготок прочертил линию от моей шеи до паха. Вы очень вкусный везде, КХМ, не стал скрывать я улыбки, тогда поспешим. Помнится, у нас дома большая кровать. Глава 23. Спустя 2 дня после возвращения в Горелово, вечер. Настроение в Горелово было и впрямь бунтарское. То, что я сказанул при Булгакове, спровоцировало последствия. Да, я заявил о себе раньше времени, был к этому не готов, и это ошибка, но тем не менее, далеко не фатальная, в ней даже были свои плюсы, так как теперь у меня были как сторонники рода Чернокотовых, так и противники. Одни считали, что возвращение единственного наследника рода, который ранее считался пропавшим без вести или мертвым, это к добру и принесет удачу всему району Горелого. Другие, что возвращение Чернокотовых знаменует начало темных времен. В одном я уверен точно, с моей удачей и под моим крылом, у Горелого есть шанс вернуться к былому процветанию. Нужно только вырезать все криминальные опухоли, которые основательно решили за меня взяться. Ваше благородие, разобраться с мелким бароном не составит труда. Утром пришло письмо от Елизаветы Сорокиной. Она передала мне благодарность от лица рода Асафьевых, и обещал оказать посильную помощь в борьбе за Горелого, когда придет время. Тут про меня еще и Максимка Ежов вспомнил, решил даже в гости наведаться. Ваше благородие, меня кто-то дергает за рукав, я тут вообще-то думаю, а мне мешают. Терпеть не могу, когда мне мешают. А, неохотно отозвался я. Я закончил подсчет. На закупку всех необходимых материалов нам понадобится 42 тысячи рублей. Плюс-минус пару тысяч. Это я учитывал только дом, сообщил мне Альберт. Значит, сад в сделку не входил. Ну и не так уж он важен на данный момент. А с людьми что? Поинтересовался я и посмотрел на толпу курящих во дворе работяг. После первой встречи с Алексеем Булгаковым, за время моей отлучки, рабочей силы значительно прибавилось. Все, кому нужна была хоть какая-то работа, стекались ко мне, как ручейки к реке. Даже зарплата для некоторых была не в приоритете. Главное, чтобы кормили. С этим мы вроде как на данный момент очень даже справляемся. Выручки с проданных макров, что я угнал у пиратов вместе с их баржой, хватало сполна. Но вот хватит ли денег отремонтировать родовое имение, это уже под большим вопросом. Ну-с, если брать среднюю по империи зарплату, то выходит от 16 до 21 рубля в месяц. Почему так мало? Поднял я бровь. Да нормально вроде как, ваше благородие, пожал плечами Альберт. Копейки, на эти гроши хрен проживешь. Пока что будем платить по 35, бригадирам по 40, прорабу 60. Но, Тимоша КХМ, то есть, ваше благородие, боюсь, что такие суммы мы не потянем. Пока что, засомневался Альберт, сколько у нас сейчас человек в штате. Я выдвинулся во двор, дворецкий последовал за мной. Альберт достал свой желтый блокнот и стал перелистывать его до нужной страницы. На данный момент 62 человека. Если мы берем среднюю зарплату обычного рабочего, то получается, он принялся считать, выходит 2170 рублей в месяц, опередил я в подсчете Альберта. Я за день могу сделать 4000 минимум. Если ходить наизнанку не ниже 4 уровня, вытащил я из кармана транспаратор и уставился на него с улыбкой. Понятно, чего он так сильно нужен Афанасию Клещеву, ну натуральный завод макров. Иди наизнанку когда хочешь, откуда хочешь, на какой уровень хочешь и в каком климате тебе комфортно. Главное, не сдохни там. Мне, слава Нактусу Черномору, это в ближайшее время не грозит, но и раскидываться оставшимися жизнями я не намерен. Регулярные походы наизнанку влияют на развитие ваших магических талантов исключительно положительно, но на здоровье. А вдруг вы там и помрете, и что я буду делать? Насупил брови Альберт. Не помру, со мной он. Кивнул я в сторону своей тени, из которой выглянули кошачьи глазки. А да, этот красавчик не даст тебе сгинуть оставшиеся 7 раз. Даю тебе свое мяу. «Начальник, это определенно потешило самомнение Нуара. Удача, дарованная вашему роду первопредкам, не бесконечная, имейте это в виду. Не хочу потерять вас снова», — вздохнул старый дворецкий. «Ладно, не буду больше вас отвлекать, до конца рабочего дня остался час, а эти оболтусы без меня как без рук». Бросил он взгляд на парочку безруких молодых парней. «Тьфу, ну что за поколение, даже гвоздик забить сами не могут». Подворчание вкупе с руганью, Альберт оставил меня наедине с тенью. «У тебя вроде там гости вот-вот прибудут, начальник. Этот, как этого трусишку зовут там, вроде Максимка». «Да, Нуар, Максимка Ежов. Трусишка, но сильный трусишка. Его помощь будет как нельзя кстати. И это, стерва, лизонька твоя, двуликая. Днем аристократка, а ночью королева нищих и убогих, что прячет румяное личико за мрачной маской. Девуля с характером, она в моем вкусе», — ухмыльнулся я про себя. «Может быть, она даже приведет в Горелого свою маленькую армию и растянет здесь агентурные сети. Если у меня появится надежный источник актуальной информации, я буду в шоколаде. Еще и тварюга с изнанки у тебя на коротком поводке. Как быстро ты мясом оброс, однако. Не называй Сануру тварью, или я искупаю тебя в ближайшем пруду. А во, как ты запел, начальник, вижу, что после той ночки ты воспринимаешь ее несколько иначе. Я не подсматривал, честное слово, только немного подслушал. В следующий раз вышвырну твою кошачью задницу из тени, погуляешь немного, тебе будет полезно». «Ну почему же так радикально, а, начальник, совсем своего слугу не щадишь?» — проворчал котяра. «Для слуги ты слишком наглый». За воротами я заметил свет фар автомобиля. Должно быть, Ежов пожаловал. «Все, нет у меня на тебя времени, Нуар. Сиди там себе тихо, вылизывайся, спи, или что ты там обычно делаешь, и меня ждут дела. Я подошел ближе к воротам, раздался гудок. «Будьте добры», махнул я двумя крепких работникам, они тут же отворили ворота. Автомобиль заехал на территорию и остановился. С пассажирской части опустилось затемненное стекло. «Тимофей, у вас тут даже припарковаться негде», выглянула кудрявая голова Максима. «Добрый вечер, это пока, но скоро все будет, не переживай», усмехнулся я. «Как видишь, работа идет полным ходом, мы только начали». «Мда-а, ремонт выдастся долгим и дорогим», улыбнулся парень и, открыв дверь автомобиля, вышел из него. Мы обменялись рукопожатиями. «Это уж точно, но по подсчетам моего дворецкого, мы немного опережаем намеченный срок. Уверен, что вы отлично справитесь. Возможно, в мой следующий визит я застану ваше поместье в состоянии процветания. Здесь будет отличный сад», окинул он взглядом весь двор, «особенно прекрасным будет фонтан. Макс, я думаю, что тебе давно пора обращаться ко мне на «ты». Мы же ровесники», я хлопнул его по плечу. «Может, это не очень аристократично со стороны, но мне как-то пофигу. Встреча друзей, не собрание совета директоров. Извини, деловая привычка», нелепо улыбнулся Максим. «Ну что, покажешь свое родовое гнездышко, а потом, предлагаю прокатиться по Горелово, никогда раньше здесь не бывал. Почему бы и нет, я устроил Ежову краткий экскурс. Пока показывать было особенно нечего. Хотя, учитывая, что этот парень никогда в своей жизни не видел бедности, и даже, возможно, заброшек, моя халупа вполне могла произвести на него впечатление. И произвела. Не самые лучшие, конечно, но все-таки. Восстановить успели только кухню. Немного поработали над главным залом и подлатали парочку спален. Нужно же где-то спать. Вот, только что закончили комнату для Сануры. Поставили довольно большую кровать с мягким матрасом, как она любит. Еще обустроили гардеробную и два санузла. Худо-бедно, но на первое время очень даже. Когда мы закончили с осмотром второго этажа, то сразу вернулись в главный зал. Санура имитировала вид бурной деятельности, расхаживала по залу с серьезным выражением лица и пыталась командовать работягами. Им не шибко это нравилось, но свое недовольство те скрывали всеми возможными способами. По аурам вижу, как она их уже задолбала. «Тимофей», ткнул меня в бок локтем Максим, «я ее раньше не видел. Не расскажешь, что за милое существо? Санура, моя помощница, секретарь, можно сказать, или личная вампирша с изнанки, которая некогда была жрицей тамошнего бога солнца. Рога, хвост, она не слится, я правильно понимаю», быстро смекнул Максим. «Все верно, Санура родом с изнанки, даже не знаю, стоит ли рассказывать ему все, или часть информации утаить. Занятно, и где ты отыскал такую необычную красавицу?» Ухмыльнулся он, любуясь рогатой девицей. «Только никому не сболтни», шепнул я ему, «нашел ее в янтаре, в той пирамиде. Ты ведь помнишь, как я провалился? Так вот, внизу была гробница, или скорее даже темница. Я освободил ее, в благодарность она предложила мне свою службу. Это вкратце, история долгая. Повезло, повезло», присвистнул Ежов, и это привлекло внимание Сануры. Девушка посмотрела на нас, ее серьезный настрой быстро сменился на широкую улыбку, добрую улыбку. «Привет», махнула ручкой Санура, «хозяин, у вас гости?» Она с интересом изучала Максима. «Все верно, знакомься, Максим Ежов, отныне друг нашего рода. Максим, это Санура, Санура Чернокотова, мой зам, хе-хе», представил я их друг дружке. «Очень приятно, Максим», поклонилась Санура, и этим удивило меня, откуда она этому научилась, где глупенькая девушка, называющая всех рабами хозяина, это кто с ней так поработать успел, неужели Альберт не еет, она его точно слушать не станет, может это моя маленькая беседа с ней, когда вернулся со светского раута, так повлияла, взаимно, рад познакомиться, Максим сыграл в настоящего джентльмена и поцеловал ее ручку, отчего девушка раскраснелась, пару раз в год и Санура смущается, как мило. Однако, Максиму руки лучше бы не распускать и не смотреть на нее так. «КХМ, прокашлялся я, Максим, ты вроде как изъявлял желание прокатиться по Горелово. Не передумал еще?» «Нет, вовсе нет. Очень интересно, заодно фронт работ оценим. Ты вроде как и сам район восстанавливать собираешься», отвел свой бесстыжий взгляд кудрявый аристократ. «А да, фронт работ тут несколько больше, чем ты себе представляешь. Мне еще предстоит рассказать ему об опухоли, что пожирает мою вотчину. Хозяин, вы кататься?» «Санура тоже хочет кататься», надула щечки милашка. «Может, лучше останешься дома?» поможешь ребятам. Просто не хочу, чтобы она мешала обсуждать деловые вопросы. И да, кажется, я просил ее не называть меня хозяином при посторонних. Выражение лица Ежова начинает меня пугать, или это я его пугаю теперь, а первопредок, как же неловко. Ну, пожалуйста, она дулась уже как ребенок. Ладно, уговорила, не могу отказать этим глазкам. Белый тонированный автомобиль немецкой марки Stachfil, что означает «стальная стрела», медленно ехал по главной улице. Появление автомобилей в Горелово было явлением редким, крайне редким. Это событие можно было сравнить с явлением снега посреди лета, что привлекало внимание всех прохожих. Его блестящий кузов контрастировал с окружением, где ветхие здания стояли, кажется, со времен пещерных людей. Ну, может, я малость преувеличиваю. Асфальт на дороге неровный, с множеством ямок и заплат, автомобильных колес давно не видал, одни лишь копыта, а тротуары местами представляли из себя истоптанную грязищу. Дети, играющие на улицах, останавливались, чтобы взглянуть на проезжающую машину, их игры на мгновение были забыты. Некоторые из них машут руками или даже бегут вслед за автомобилем, пока он не исчезнет из виду. Взрослые, сидящие у края тротуара или обсуждающие свои дела у открытых дверей магазинов, поворачивают головы вслед за машиной. Некоторые из них, возможно, чувствуют ностальгию или восхищение, вспоминая времена, когда по улицам рассекал единственный в Горелово автомобиль, принадлежавший барону Николаю Васильевичу Чернокотову. Сейчас на улицах царит беспорядок, мусорные баки переполнены, бездомные греются возле импровизированных костров из бочек. Бандиты из триады вместе с людьми Алексея Булгакова наводят свои порядки. Такие себе, к слову, порядки. Грабят, вымогают, и хорошо, что хотя бы не убивают. Народ, в целом, настроен был специфически. Радовало лишь одно, в машину не летели камни и бутылки с зажигательной смесью. И то лишь потому, что она принадлежит не Чернокотовым, а Ежовым. Об этом сообщала маленькая статуэтка ежа на капоте иномарки. Нарываться на столь властный рот никто желания не изъявлял. Даже такой наглый узурпатор, как Булгаков. Шофер, возможно, чувствовал себя наблюдателем, проникающим в чужую среду, или, наоборот, местным жителем, который добился успеха и возвращается домой с победой. Стальная стрела продолжала свой путь, оставляя за собой следы как восхищения, так и презрение вкупе с черной завистью. Что здесь забыли Ежовы? Сплюнул маргинал с квадратной челюстью. Приехали сюда как в зоопарк, на нашу жизнь посмотреть, Петя, хмыкнул его товарищ. Надо сообщить его благородию, почесал мужчина свою квадратную челюсть. У Алексея Михайловича и без нас достаточно глаз и ушей. Думаю, скоро что-то случится, закурил Петя. Возможно, даже плохое. Сануру мы посадили вперед, пускай сидит себе, видами из окна любуется, а мы с Максимом тихонько переговорим на заднем сидении. Вопреки всем моим ожиданиям, внутри оказалось очень даже комфортно. Не чета, конечно, индеральским спорткарам, но тем не менее. Мне стало интересно, надо будет как-нибудь изучить местный автопром. Я вкратце описал Максиму неприятную ситуацию, в которой оказался. Мало того, что я опальный наследник, так еще и на территории моего рода обосновался наглый узурпатор. С этим нужно что-то доделать, он мне так просто жизни не даст. И что вообще Булгаков нашел такого интересного в Горелово? Это же натуральная помойка, а засранец вцепился в нее, и законного наследника пытается гнать в шею. Надо поскорее ему показать путь нахрен, и отправить в один конец без чемоданов. Вот оно как. Занятно, кивал головой Максим, что-то я ранее не слышал ничего о Булгаковых. Это же надо такую наглость иметь. Я тебе больше скажу. Он мало того, что захапал себе мои владения, так еще и разрушает их. Ну ты посмотри. Я опустил окно и ткнул пальцем в рюмочную, мимо которой мы проезжали. Это даже не более-менее приличный бар, как, например, Черный кот, а обычная задрипанная наливайка, где тебе нальют не алкоголь, а простой медицинский спирт за копейку. Уквасишься им так, что мозги потекут. Потеряешь работу, которой так нет, пропьешь последние деньги, которых тоже нет, и загнешься где-нибудь в подворотне, как наркоман из Геона. По соседству с наливайкой процветает игорный дом, там люди оставляют зарплату. Среди этих людей я приметил парочку тех, что работают у меня, и зачем я им зарплату плачу. Ну это ни в какие ворота, правильно говорю, я посмотрел на Ежова, а потом снова в окно. Нечего и сказать, я вот азартные игры не уважаю. По правде говоря, Опять закивал Макс. Да-да, и это говорит мне человек, который играл в покер на Авроре. Ну вот кому ты рассказываешь, Максим, я же по ауре вижу, что это вовсе не так. Макс бы сейчас охотно зарядил 500 рублей на черное, но для виду показывает, что совсем не игроман. Ладно, не суть. Слушай, Тим, как я тебе ранее говорил, моя семья готова помочь тебе, чем сможем. Отец записался в твои должники, когда я рассказал ему, что ты спас меня тогда на изнанке. Мы, Ежовы, свое слово всегда держим. Можешь рассчитывать на меня, когда придет время. За это дело однозначно стоило бы выпить, не сдержал я улыбку. Хороший он все-таки парнишка, и трусом таким уже мне не кажется, как прежде. Было бы славно, а у вас тут приличных заведений не водится, с некой тоской. Он проводил взглядом удаляющуюся наливайку. Есть тут одно, но чую, мне там будут не особенно рады. Усмехнулся я и вспомнил, как бармен однажды сказал Чернокотовы. Тьфу, сдохли и слава богу. От них одни проблемы были. Невезучие ублюдки. Теперь-то он точно понимает, что тогда, в его баре, был последний из Чернокотовых. Мою рожу уже знает каждый второй. И где же это местечко? Прищурился Максим. Зеленая улица. «Бар «Черный кот», здесь недалеко, я пока». Машина внезапно остановилась, а я улетел лицом в кресло шофера. Глава 24. «Какого хрена?» – поправил свои кудри Максим. «Валера, почему мы остановились?» Парень подался вперед и устремил взгляд через лобовое стекло. «Да-да вот, мужики что-то встали. Эй, бараны, а ну прочь с дороги». Шофер стал настойчиво сигналить им, а верзилам хоть бы хны. «Алло, остолопы!» – выглянул мужчина из окна. «Я сейчас выйду и вы ляжете, а ты в этом уверен, дяденька?» Маниакально ухмыльнулся здоровяк азиатской внешности с голым торсом. Я услышал знакомый акцент. «Твою мать, неужто триада?» «Ох», башкой стукнулся неслабо. «Тим, ты как?» Потряс меня за плечо Макс. «Нормально, нужно было пристегиваться, а в Геоне я никогда не пристегивался». «В где?» – осведомился Ежов. «Неважно», – отмахнулся я, потирая разбитый нос. «Черт, кровь пошла». «Ну ничего, они мне за это ответят, пойдем разберемся, что за мудозвоны до нас докопались». Но вопрос риторический. Очевидно, люди Булгакова. Мы вышли аккурат возле черного кота, где постепенно собиралась толпа зевак и пьянчужек. Здоровенный лысый мужик с татуировкой, покрывающий все тело, угрожающе поиграл мышцами. «Понторис хренов, барон ясно дал понять вам, что это больше не земли Чернокотовых. Вы здесь», он ткнул в меня пальцем, «лишний элемент, мусор, который нужно прибрать. Эти земли дарованы роду Чернокотовых самим императором Российской империи», вмешался Ежов. «Так что, я, Максим Ежов из славного рода Ежовых, свидетельствую рейдерский захват, что прямо противоречит закону о...» «Погоди, дворянчик», усмехнулся лысый, щелкнул пальцами, и один из его прихлебателей вылез из стоящей позади машины и вынес документ. «Все законно. Вот документ о том, что Булгаков приобрел Горелого, вот печать канцелярии, вот подписи уполномоченных людей, все честно, мы лишь помогаем барону взять то, что его по праву». Макс перевел взгляд на меня, я пожал плечами. «Слабо верится в то, что бумаги настоящие, тогда за продажу всех земель Чернокотов получил бы такое состояние, что грел бы косточки на море в своем особняке в окружении жопастых служанок, а не они вот это вот все». «Если документ не подписан кем-то из рода Чернокотовых, то он не имеет юридической силы. Вы в курсе?» – фыркнул Ежов, и Тимофей его точно не подписывал. «Я сильно на это надеюсь. Мало ли, что этот придурок мог отмочить до моего попаданства». «Да, это загвоздка», – потер подбородок лысый и паскудно усмехнулся, «но подписи не понадобится, если род окончательно сдохнет, верно? Мы и не заметили, как нас окружили парни в черных костюмах, с холодным оружием наперевес. Вот же, стоило догадаться, что переговоры перейдут в горячую фазу. Ну, ничего, я рассеял ману вокруг своего тела, формируя прочный барьер. Все ж поедание макров солидно расширило мои резервы. Я ощутил возросшую скорость, силу и ловкость. Мысли неслись, как скорый поезд, а все вокруг казались такими медленными и неповоротливыми, что у меня дух захватывает. Жаль, этот режим форсажа я могу держать не дольше минуты, но мне хватит, а им и подавно. Первый напал сзади, целя в спину Макса. Я перехватил клинок голыми руками, сжав его и вызвав резонанс, так, что меч рассыпался, будто был сделан из стекла. Глаза азиата раскрылись так широко, что теперь его можно было принять за русского. очень удивленного русского. Я вдарил ему в торец с кулака, вбив переносицу внутрь черепа. «Добро пожаловать на больничную койку. На месяцок точно. Следующий уже шел на меня. Я даже не стал уклоняться. Встретил его пинком ноги в грудь, так, что его отбросило на двух других бандосов. Я развернулся. Лысый здоровяк стоял спокойно, сложив руки на груди. Татуировка на его теле, однако, начала двигаться, отделяться от тела, стекая с него чернилами, образуя силуэт огромного тигра. Это еще что за магия? Нуар, позвал я мысленно. Лови, начальник. Из тени выскочила трость. Я мгновенно перехватил ее на манер винтовки, прицелился в тигра и сделал выстрел. Пуля прошла на вылет, расплескивая чернила по асфальту. А вот тигру хоть бы хны, он лишь оскалил свою нарисованную пасть. Зараза, я выхватил из трости клинок, как раз в момент, когда на меня бросилась чернильная тварь. Уклонившись, нырнул под ней и вспорол твари живот, заляпывая себя черной массой. Тигр пролетел мимо, врезаясь головой в лобовое стекло авто Максима. Смело, фыркнул лысый здоровяк, мало кто решится сражаться с тайгой. Это еще что, усмехнулся я, опираясь на клинок. Я с медведем дрался, с настоящим, не нарисованным. Прекратите этот балаган. Из черного кота вышла ватага во главе с тем устроителем боев, Иосифом, шо ви как не родные. Если хотите друг другу бока намять, добро пожаловать на ринг. Мы ставочки сделаем. Не, папаша, лысый покачал головой, тут вопрос иного толка. Я не уступлю земли, спокойно ответил я, просто передайте Булгакову, пусть ищет другое место. А Горелого мое, по праву рода. Нас стали окружать работяги, причем примерно в равных частях. Половина встала за мной, половина за лысым. Посмотри-ка, многим не по нраву твоя власть здесь, дворняга, очертил круг рукой лысый. Им была не по нраву власть моего отца. Он был неправ, и я признаю его ошибки. Но я вернулся и дал людям работу. Я спрятал клинок. Похоже, мы все-таки пришли к переговорам, честную и прозрачную. Это правда, кричали за моей спиной, Тимофей Чернокотов куда лучше, вас, узурпаторов. Да, но не вина ли Чернокотовых в целом, что вы оказались на дне, оскалился лысый. Позади лысого послышались одобрительные возгласы. Мне под ноги прилетела и разбилась бутылка. Верно, не стал отрицать я, и я хочу все исправить, искупить грехи рода. Люди, что поверили в меня, не дадут соврать. Я делаю для Горелого все, что в моих силах и даже больше. И мне было бы гораздо проще, если бы вы и Булгаков, чья сыкливая рожа даже не появилась здесь, свалили и не мешали нести добро. Я понятно излагаю, а если они не хотят, если господин Булгаков им милее, тогда пусть идут, но потом не кусают локти, глядя, как те, кто выбрал мою сторону, преуспевают, не спиваются и не торчат, как их семьи рады видеть их дома. Как они не боятся, что отец вышел за сигаретами и умер от ножа в печень? Просто потому, что работа такая. То, что вы предлагаете горильцам, это хаос и неопределенное будущее. Я же, клянусь честью рода, что их благополучие для меня превыше всего. Пустые обещания, отмахнулся лысый. К тому же, он надменно усмехнулся, вскидывая подбородок. Нас все же больше. Действительно, со стороны проулков, как поток грязной воды, отморозки хлынули на улицы Горелого, вооруженные наемники, такие же, каких я видел в Питере, когда пришел на черный рынок. Похоже, ситуация накаляется, стушевался Макс, но остался стоять на месте. Что будем делать? Бежать? Нет, покачал я головой, хватит бегать, но и драться чет так себе вариант, нас же раскатают. Хей, быстро сюда. Иосиф свистнул и рукой дал знак, чтобы мы бежали в черного кота. Мне дважды повторять не нужно. Мы с группой работяг успели залететь в бар и наспех забаррикадироваться. А бандиты тем временем решили от души покуролесить и начали разносить тачку Макса. Моя машина. Макс смотрел на вакханалию через окно сквозь ставни и чуть ли не плакал. Отец убьет меня. Ничего, мы взыщем компенсацию с этих уродов. Хлопнул я по плечу Макса. И долго мы тут будем отсиживаться? Включил он паникера. Они же просто спалят нас вместе с этим местом. Не рискнут. Иосиф подошел к нам, считай, тем самым покажут, что еще хуже Николая Чернокотова. Мой отец был настолько плох, нахмурил я брови. Там сложная вышла история, уклончиво ответил Иосиф, почесывая макушку под черной шляпкой. Он же на князя Мышкина работал. А там сами понимаете, Уйти от него можно только на тот свет. Да, и чем же он занимался? Есиф скривился. Не уверен, что сейчас подходящее время для этой истории. В окно как раз залетел камень, разбив стекло, но не пробив створку. Другого может не представиться, резонно заметил я. Ваш отец был неплохим человеком, так и поверьте. Многим нравился, особенно когда помер. Не тревожил никого, не мешал никому, и может ему даже шел на шее хомут. При жизни он нас, людей простых, отводил к графу Тасманову. Говорят, на лечение. Ну прививки там, вакцины, тестирование новых лекарств. Только никто не возвращался. А когда ваш отец решил выйти из игры, его убрали, как и всю вашу родню. Вы маленькие были, не помните. Ага, похоже, черный кот перешел дорогу не тому человеку. А Булгаков таки увидел возможности и ею воспользовался. Его род претендовал на эти земли, но ваш дед в свое время обошел его батьку, вот и затаенное поколениями злоба дала свои плоды. Прекрасно. И теперь я должен разруливать все это. Иногда даже жалею, что получил второй шанс и третий. И еще 7 в запасе. Похоже, нас будут штурмовать. Ежов пялился на улицу, и очень скоро. Они разворачивают машину для тарана. Всем приготовиться к обороне. Скомандовал я, тащите столы, шкафы и всю мебель, что найдете. Стройте баррикады. Быстро. Я не дам просто так разнести это место. Я вообще не позволю что-либо здесь разносить, пока это мои владения. За дверью донесся рев автомобильного двигателя. Шины скрипели. Ну началось, Иосиф улыбнулся, давно сам морды не бил, аж соскучился. Мог бы и на своей арене подраться, для разнообразия. С медведем, например. Машина рванула ко входу, идя на таран. Секунда и снова скрип шин, рев и непонимающим возгласы с улицы. Че там происходит? Я перешагнул через столы, стулья и тумбу, по дороге схватил бутылку виски и принял ее залпом. Хороший, но моторного масла все же не хватает. Я толкнул дверь, в глаза ударило солнце, едва выглядывающее из-за крыши дома напротив. Машина не доехала, она газовала, повиснув в воздухе. Только задние колеса касались земли, а вот бампер. Его держала Санура двумя руками, не давая автомобилю сдвинуться с места. Никто не смеет вредить хозяину. Рявкнула девушка и херанула машину так, что она как шар для боулинга позбивала кучу кегли-бандосов. В итоге намоталась на фонарный столб. Санура, я не сдержал улыбки, тебя очень не хватало. А я и не заметил, как чертовка выскользнула из автомобиля Ежова и притаилась. Умница ждала удачный момент для удара и дождалась. А от нас помощь нужна, Чернокотов, женский голос раздался с конца улицы. Посреди дороги шла девушка в маске птицы, а за ней целая армия грязно одетых людей. Каждый нес в руках дубинку, палку, монтировку и даже заточку. Лиза, вот уж правда неожиданность. Но ее помощь пришлась как нельзя кстати. Ну а теперь, когда силы примерно равны, я похрустел кулаками. Я никогда не отказывался от хорошей драки. Мочи козлов, рыкнул я и помчался вперед, в самую гущу. Подобно полководцу, я вел за собой личную армию и вел ее к неизбежной победе. Вообще отец говорил мне, не лезь без обреза в замес, но у меня всегда было свое мнение, никакой обрез не поможет без друзей, а они, к счастью, у меня были. Ежов сидел и хохотал, прикладывая лед к распухшей губе. Пареньку выбили зуб, и он теперь не смолкая хвастался своим боевым ранением, а работяги и не прочь послушать. Не каждый день удается на равных посидеть с благородными. Я отпил виски, посмаковал вкус на языке и проглотил. Бар был наполнен пеленой из дыма табака. Рядом трется медведь, с которым я рубился на арене. Животное протягивало свой черный нос к разлитому по барной стойке алкоголю. Санура, вопреки моим запретам, пошла искать сбежавших с поля боя противников. Есиф накладывал шов водителю Макса на бровь. А ты, вижу, спокоен. Лиза по-хозяйски подбирала себе выпивку на полке, для человека, что только что выиграл войну. Не войну, но битву, улыбнулся я, перенял у нее бутыль вина и выдирал из него пробку. После налил ей треть бокала. А ты какими судьбами? Да вот, решила посмотреть, как ты тут, в своей берлоге. Вдруг тебя уже закопали в собственном саду. Тебя бы это обрадовало? Я прикрыл один глаз, перебирая грани стакана в пальцах. Лиза сделала глоток красного сухого, затем, разглядывая отражение в не самом чистом бокале, сказала: «Без тебя было бы скучно, а мне без тебя». Ее щечки тут же стали пунцовыми. «Какая же она милашка! Я хотела тебе еще кое-что показать», сказала она и залпом опрокинула стакан. «Мне стало любопытно». Лиза поманила за собой, наверх, где находились гостевые комнаты, и никого вокруг, все внизу. Мы зашли в самый последний номер. Комната небольшая, уютная, с портретом черного кота над двуспальной кроватью, тумбочка, торшер, свечки у изголовья постели, и шкафчик с парой бокалов и двумя бутылками вина. Миленько, Чернокотов, девушка явно нервничала, перебирая в тонких пальчиках какую-то бумажку. «Что такое, Лиза?» Она сунула мне в руки брошюрку и быстро залепетала. «Это приглашение на ежегодную гонку, ее устраивает сам император. Награда, почет, деньги, много денег и возможность вернуться к нормальной жизни. Участие в ней – это шанс доказать, что ты действительно достоин. А ты достоин, Чернокотов, ты достоин лучшего. И вообще, Лиза, перебил я, помолчи». Я сделал шаг к ней навстречу и впился в ее губы. Жарко и страстно. Лиза положила свои руки мне на плечи. Прижал к себе девушку и почувствовал, как стремительно бьется ее сердце. Еще два шага в порыве страсти, и вот мы на кровати. Я нависал сверху, помогая ей избавиться от черного балахона. Все же, платье идет ей куда больше. Но сейчас она была в образе королевы нищих. Но это не важно, ведь под плотным покровом одежды скрывалось прекрасное девичье тело. Я провел ладонями вдоль ее бедер, чистая, гладкая кожа, подтянутые, идеальные ягодицы, которые так и хотелось помацать. Разорвав сладкий поцелуй, я заметил, как она засмущалась. Елизавета отвела изумрудные глазки в сторону, а ее личико покрылось румянцем. Я с нетерпением оголил ее грудь и меня встретил уверенный третий размер. «Эн, не смотри», — тихонько пробормотала Лиза, пребывая в смущении. «Я не смотрю, я любуюсь», — усмехнулся я и прильнул губами к ее тонкой шейке. Дорожка из поцелуев обещала быть долгой. Начал я с шейки и спускался все ниже и ниже. Особенно уделил внимание миленьким розовым сосочкам. Сорокина приоткрыла ротик и возбужденно дышала. Девушка пискнула и спешно потянулась ручками расстегивать ремень на моих брюках. Прекратив выстраивать дорожку из поцелуев на уровне живота, я подтянул ее за бедра к себе и вцепился зубами в шелковые черные трусики. Потом медленно стянул их вниз, оголяя Лизу целиком. «Да чего же она красива! Сегодня графиня будет моей, и это взаимно!» «Кто ты?» «Тимофей Чернокотов». Ближе к утру я не мог уснуть, даже с Лизой в обнимку. Нечто не давало мне покоя. То ли гонка, в которую я желаю вписаться, ради денег и почета, либо от того, что врагов с каждым днем становится все больше. Я спустился вниз и уселся за пустующий бар. Даже бармен ушел, чтобы оставить нас наедине. Да, мельком припоминаю, как кто-то стучался, пока мы с Елизаветой наслаждались моментом. В любом случае, спасибо им. Кое-как нашел остатки алкоголя. Вот ироды, все в баре вылокали, что ли льда нет. Ну и ладно, не впервой, мы не привередливые. Наполнив бокал, я сделал несколько маленьких глотков. «Доброе утро, начальник!» Нуар выпрыгнул из моей тени на стойку. Кот по-барски расселся и принялся флегматично вылизываться. Вышел из зоны комфорта. «Надо же!» — усмехнулся я и взглянул на своего фамильяра. «Любуйся моей шерсткой, пока позволяю», — промурлыкал Нуар. «Кстати, неплохо ты эту стервочку ночью, но будь аккуратен, не то котятами обзаведешься раньше положенного. Мне повезет, ты ведь со мной», — ухмыльнулся я и почесал Нуара за ушком. «Еще б, куда ты без меня, начальник», и ему это понравилось. Нуар сам стал ластиться об мою руку. «Если еще хоть раз подсмотришь, я тебя подарочной лентой перевяжу и отдам Сануре», — резко нахмурился я, да так строго, что у Нуара шерсть встала дыбом. «Понял», — мрякнул он. «Славно», — я прекратил гладить кота и решил взглянуть на бумажку, которую вручила мне Лиза. «Гонка, значит, по указу самого императора Российской империи, Петра Алексеевича Кречета, конные скачки до Урала, старт, Санкт-Петербурге, финиш, город Пермь, трасса протяженностью в 1935 километров, путь пролегает через контрольные точки, несколько городов и множество населенных пунктов, призовой фонд В, сколько, 1 миллион рублей, я чуть не подавился вискарем, как думаешь, потянем?» Я подвинул брошюру Нуару, кот отвлекся от ванных процедур и внимательно изучил бумагу. «Черномор благосклонен к тебе, так что как поточить когти об новые шторы, только коня раздобудь получше». «Стоп, а ты вообще как с лошадьми?» «На вы», честно ответил я. «Да, с лошадьми я ранее дел не имел, они в Индирале вообще вымерли, еще до моего рождения, с этим нужно будет поработать». «Выбора у тебя нет, начальник, нам нужна эта гонка, а в частности, победа, — кивал Нуар. «Победа будет за нами». Я залпом допил свой напиток и потянулся за бутылкой. Как вдруг дверь в бар отворилась. Кто-то перешагнул порог. «Мы закрыты», — сказал я, не глядя в сторону незваного гостя. «Боюсь, этот сюда не пить пришел, начальник», — мяукнул Нуар. Я повернул голову в сторону мужчины. Не успел моргнуть, как возле стойки стоял он, граф Виктор Андреевич Тасманов, собственной персоной. Он смотрел на меня с улыбкой, а я смотрел на него с полным безразличием и без капли удивления. Хотя, на самом деле, внутри меня все бурлило. «Виктор Андреевич, какими судьбами пожаловали в мою вотчину?» Я дотянулся до чистого бокала, плеснул туда 100 грамм виски и аккуратно толкнул его в сторону мужчины. «Себе тоже долил. Чувствую, разговор будет тяжелым». «Благодарю», — Виктор подхватил скользящий к нему по стойке бокал. «Что делать будем, начальник?» — тихонько мяукнул Нуар. «Улыбаться», — ответил я ему мысленно. На время повисло неловкое молчание, пока Виктор не начал рассказ. «Знаешь, я ведь тоже потерял семью, остался один, прямо как ты, тоже откупался за их грешки, но в отличие от тебя мне не приходилось бегать по мелким поручениям и трясти карманы для клещева. Нет, мне пришлось целый год провести в ордене Люмпин, год жизни оставил на той треклятой изнанке в Живодане. Я носил имя Франсуа Рюэля, и в какой-то момент даже забыл себя настоящего, целый, мать его, год». Он залпом осушил бокал, поморщился и продолжил. «Каждый день я был вынужден притворяться тем, кем не являюсь, и все ради одного магического артефакта, платинового люма». Я последовал примеру Виктора и допил виски, а он тем временем продолжил. «Ты даже не представляешь, какого ютиться с этими чокнутыми фанатиками, Кусто», — усмехнулся Тасманов. «Точно, это же теперь не твое имя, так сложно привыкнуть. Мы ведь с тобой похожи, оба сироты, оба прячемся за фальшивыми масками, оба пытаемся как-то выжить в чуждом нам мире. Тебе так не кажется?» Он пронзил мою душу взглядом своих красно-карих глаз, по спине пробежал холодок, волосы встали дыбом. «То, что ты псих, я знаю, но спасибо, что напомнил, Виктор. Ошибаешься, мы совершенно разные люди, между нами ничего общего, кроме фальшивых имен. А теперь, если тебе нечего больше сказать, будь так любезен, уйди. Люм я тебе все равно не отдам, я позволил себе немного дерзости. С такими, как Виктор, иначе общаться нельзя». «Я еще не допил», — сощурился Виктор и взглянул на несколько оставшихся в бокале капель. «Тимофей, я охотился за люмом ради высшей цели, отдал себя целиком, провернул дело всей своей жизни. А ты», — цокнул он, — «в одночасье решил все испортить. Разве никто не учили тебя, что воровать — это плохо?» «Ах, да, точно», — граф сжал хрустальный бокал с такой силой, что тот треснул. «Забавно слышать это от того, кто сам украл», — пожал я плечами. «А еще ты помешал очень влиятельным людям. Ты о Мышкине или о пиратах? Больше не советую вести с ними дела. Проверку они не прошли», — я не сдержал ухмылки. Как же Тасманов разозлился. Аура графа полыхала алым пламенем в районе головы, но он усердно старался потушить этот пожар ярости. «Слушай сюда», — он резко вскочил с табурета, что тот ошупал, — «сейчас у нас есть два варианта развития событий». Виктор сделал глубокий вдох, в попытках успокоиться. «Внимательно слушаю, Виктор Андреевич. Первый. Ты отдаешь люм, и мы мирно расходимся. Второй. Второй. Я оставляю фишку себе, а ты уходишь целым и невредимым». Граф сжал кулак, вокруг которого из красной магической энергии образовался кастет с длинными, острыми как бритва, когтями. На плече у него показался небольшой зубастый зверек с черной шерстью с белыми пятнами на груди. «Нет, Тимофей, второй вариант звучит так. Я вытряхиваю фишку из твоего трупа, но сперва я хочу знать, кто ты». «Не понял?» «Я спросил, кто ты, Тимофей Чернокотов. Как на самом деле зовут человека, что занял его тело?»